Голос Кореи. Вчера, сегодня и завтра Сунгунской Кореи, сияющей победой в войне. Под таким заголовком газета «Нодон Снун» от 27 июля поместила статью своего военного обозревателя. США их южнокорейские марионетки, пишет обозреватель, отрежиссировали дурацкую клоунаду, чтобы очернить победу нашего народа в отечественной освободительной войне и выдать свои поражения за победу. Обозреватель подробно разоблачил, кто победитель и кто пораженец. Статья состоит из следующих заголовок. Первое. Бессмертный миф о победе в войне, противоборство между винтовкой и атомной бомбой. Второе. Великое чудо в истории изменений структуры корейско-американского противоборства. Третье. 27 июля – окончательный крах Соединенных Штатов Америки. 27 июля 50-х годов минувшего века оставило место подписания соглашения о перемирии в Панмунджуме площадью в 980 квадратных метров, как доказательство истории, показывающей исход войны. Очередная победа в войне, которой добьются наша армия и наш народ в окончательной борьбе против США, превратить всю территорию США площадью в 9 383 123 квадратных метров в музей, показывающий, кто вечный победитель и кто пораженец в корейско-американском противоборстве. Единственный путь для США – это отрешиться от анахронической враждебной политики в отношении Корейской Народно-Демократической Республики и как можно скорее стать на колени и извиниться перед нашей армией и нашим народом, подчеркивается в статье военного обозревателя газеты «Нодон Снун».